Недаром видит он протянувшиеся в небо леса, и даже во сне его оглушает гулкий грохот железа. И когда этот грохот раздается где-нибудь наяву, Родион ощущает такую крепость в плечах, что кажется, взмахнен руками, и, как во сне, руки поднимут его на воздух. О, человек — истинный владыка вещей! Они повинуются ему, и он умеет заставить их служить себе. Но человек... Да-да, вот здесь начинался весь этот туман. Здесь заволакивало сознание болотной мутью, и омерзительным исчадием трясины выползали в памяти городские дуры — Катерина, Елизавета Ивановны. Их обступала поречная голь и рвань, галашье непрекаянное царство. Они шествовали с дикой зачарованной улыбкой на опухших мордах, в пламени разноцветного отрепья, и орава гоготала вокруг них, заглушая рабочую воркотню пароходов. Тогда Родион чувствовал соднящую боль во рту. Ему хотелось плеваться, как он плевался на берегу Волги после мрачной и жалкой своей схватки с оборванцем. Это и было первым знакомством Родиона с человеком. И воспоминание о нем стало так же противно, как противен был горько-соленый вкус крови, который сочилась тогда из разбитых десен и губ. Но это знакомство впервые толкнуло Родиона на поиски. Он сам не знал чего, и он искал сосредоточенно и пристально, пока не понял, что ему нужно. Чудесная земля! С таким разумным строем вещей, подчиненных человеку, с шумными доками, вечно грохочущими большими ремонтами. Эта чудесная земля безропотно носила на себе Катерину Ивановну сестрицей. Правда, Катерина, Елизавета Ивановны — сумасшедшие дуры. Правда, галашье царство, погибающее на речных взвозах, отбросы, человеческий шлак. И, конечно, у Родиона не дрогнет рука, чтобы очистить от этих отбросов путь к докам. Но почему Родиону мерещится во всех людях сходство с городскими дурами? Почему почти все люди очарованы каким-то бредом? Почему они дорожат какими-то призраками, готовы верить своим идолам и умиляться ими, как Катерина Ивановна, цветным лоскутом? Почему они не откажутся от своих заблуждений? Разве не ясны доводы, которые приводит Родион? Может быть, он заблуждается, он не умеет спокойно думать о людях, но тогда почему они не послушают, ну, хотя бы Шеринга, товарища Шеринга? Родион отыскал человека, нашел его. Среди тысячи людей нашел человека, ум которого беспорочен. Этот человек — Шеринг. Почему не послушаться Шеринга, если заблуждается Родион? Почему жена Родиона, Варвара Михайловна? Ах, да! Вот именно тут Родион начинает тереть себе лоб и круче сдавливает брови. В самом деле, почему же он сам со своей верой в Шеринга не задумался над его словами, прежде чем... Да-да, дело было так. 3 года назад на Каме, на флагманском судне, Родион зашел в рубку Шеринга и, помявшись, сказал: «Знаешь, я это... женюсь». Шеринг побарабанил пальцами по столу, покусал губу и ответил: «Ну что ж, значит, ты счастливее меня». «Извини», — зачем-то буркнул Родион, и Шеринг засмеялся, живо протянув ему руку. Родион сказал: «Я к тому, что время сейчас, как сказать...» «Да, время», — промычал Шеринг и отвернулся. «Что же не спросишь, на ком?» «Ясно, не на пароходной трубе», — непривычным баском быстро отозвался Шеринг. «Ты вроде недоволен, что ли?» — спросил Родион, стараясь заглянуть в лицо Шеринга. Но тот уже стоял прямо против него с обычным своим прямым взглядом и обычно, не спеша и тихо, говорил: «На Варваре Михайловне подойдет ли она тебе? Женщина с дурью, а дело непростое. Пойдут дети. Это, брат, у меня растет сын, я знаю». «Да, ну смотри, ты сам с головой». Но Родион был без головы.